Глава сороковая. Первое, что я почувствовала, когда пришла в себя, — руку Хита в своей ладони. Затем капельницу, кардиодатчик на пальце. И боль. Жгучую и всепоглощающую. Такое ощущение, будто мое тело превратилось в одну сплошную открытую рану. Хит сидел, склонив голову, словно в молитве. Только ногой нервно постукивал. Как раньше, когда мы еще новичками готовились выходить на арену. Я сжала его руку. Наши пальцы переплелись. Хит на секунду замер и поднял голову. Он смотрел на меня так, будто годами бродил в темноте и, наконец, увидел рассвет. «Что случилось?» — спросила я. «Не волнуйся, мы в университетской больнице Сент-Луиса». Хит все еще был в одежде для произвольного танца, но по белоснежной рубашке расползлись красные пятна. Мое платье висело на стуле у окна. Даже при тусклом свете было видно, что наряд безнадежно испорчен. Тонкую белую материю насквозь пропитала кровь. Моя кровь. Я вспомнила, как Хит отговаривал меня, и как я его не послушалась. А дальше — сплошной туман. Какое-то жуткое чувство, будто падаешь с высоты. «Что было на чемпионате?» «Ты упала, сильно ударилась». «Да нет же!» Я хотела подняться, но Хит, вскочив, уложил меня обратно на подушки. Обессиленная, я не сопротивлялась. «Что было потом? Кого отобрали на Олимпиаду?» «Не знаю», — ответил он. «Мне все равно». В голове стали всплывать обрывки воспоминаний. Яркий свет бьет в глаза. По щеке скользит легкая ткань. Меня поднимают. Выше, выше. Кажется, еще немного, и окажусь у самого потолка. Голос Беллы. Да, голос точно ее, но какой слабый и умоляющий, почти обреченный. «Нет, нет, ну, пожалуйста, Хит, ну не надо, мы же с тобой...» «Хит, что ты наделал?» «Какая разница?» Присев рядом, он сжал мою руку. «Главное, что ты цела, Катарина». Элис Дин. «Все произошло так быстро, Гаррет Лин. Время как будто застыло на месте». Катарина лежит на льду, не двигаясь. К ней подбегает Хит. Гаррет, потрясенный, с трудом встает на ноги. Хит подхватывает Катарину. Гаррет Лин. «Я никогда еще не ронял партнершу. Только один раз в детстве, когда мы с Беллой тренировались, да и то не на льду, а на матах. Помню, что плакал тогда сильнее, чем она». Хит несет Катарину на руках. Та почти без сознания. Голова безжизненно откинулась на плечо Хита, но рука сжимает лацкан его смокинга. Гаррет Лин. «И все из-за меня. Не удержал». Хит уносит Катарину со льда. Гаррет провожает их безнадежным взглядом. Белла бежит вслед за ними. Она хватает Хита за рукав, но тот отталкивает ее и уходит. Кирк Локвуд. «Да, на льду часто случаются трагедии. За свою жизнь я всякого насмотрелся, но что бы такое?» Элис Дин. «Я думал, что в лучшем случае нам с Джози достанется оловянная медаль. И вдруг говорят, на Олимпиаду едем. Ни черта себе!» В заключительный день чемпионата объявляют состав Олимпийской сборной США по фигурному катанию. В спортивных танцах на льду страну будут представлять дуэты Фишер Чан и Хейвард Дин. Гаскел и Коваленко включены в запасной состав. Франческа Гаскел. «Я была безумно рада попасть в Олимпийскую сборную». Вид у будущих участников Олимпиады неловкий и растерянный, и только Фрэнни радостно машет рукой и улыбается зрителям. Франческа Гаскел. «По-настоящему отпраздновать, конечно, не получилось. Причина, по которой нас отобрали, к тому не располагала». Джейн Каррер. «Шейла обратилась в Олимпийский комитет США с просьбой включить в сборную Изабеллу и Хита, но ее прошение отклонили. У Рочи почти не было опыта участия в международных соревнованиях, не говоря уж о том, что он бросил свою партнершу во время финала». Сент-Луис, отель Chase Park Plaza. У входа толпятся журналисты. Семья Лин усаживается в автомобиль. Из толпы так и сыплются вопросы. Какому-то репортеру удается сфотографировать Беллу через тонированные стекла. Лицо у девушки заплаканное. Автомобиль отъезжает. Гаррет Лин. Вот так. Столько тренировались, ждали, надеялись. А потом раз — и все.